Глава вторая. Сегодня Надя Иванова изменила своим привычкам, хотя начался ее очередной визит, как обычно. Надежда Сергеевна снова вручила конопатому мальчишке горсть конфет, будто внесла арендную плату, придвинула к моей кровати скрипучий стул, поцеловала мою руку, поправила мне одеяло. Сообщила, что с каждым днем я выгляжу все лучше, что не сомневается, совсем скоро мы с ней пойдем домой, пешком. Вот только она не продолжила рассказ о жизни своего сына, так она пыталась разбудить мою память, но и сидеть рядом со мной молча не собиралась. Женщина принесла с собой книгу. Она продемонстрировала мне и рыжему потертую обложку с библиотечными пометками. «Кирилл Булычев», — прочел я, — «100 лет тому вперед». Заявила, что будет нам читать. Сказала, что хорошая история поднимет нам настроение и поспособствует выздоровлению. Ни я, ни мой сосед по палате не отказались от ее предложения. Рыжий умаялся от безделья, а я устал слушать его жалобы на скуку и его дурацкие рассуждения о больничных завтраках, обедах, ужинах. Хорошая аудиокнига скрасила бы нам время. Я с грустью вспомнил, что моя коллекция аудиокниг осталась в покореженном автомобиле. Рыжий зашуршал фантиком, затолкал за щеку конфету. Появление Геннадия Ивановой он ежедневно ждал не меньше, чем я. К нему тоже являлись родители, но его родня не задерживалась в нашей компании. Передавали конопатому из рук в руки свертки, подобно курьерам, и тут же покидали палату. Парень сказал мне, что его папа и мама боятся подцепить заразу. А вот Надю Иванову больничная зараза не пугала. Та приходила к нам по будням после работы. Я узнал, что она трудилась в швейном ателье и развлекала нас до темна. В выходные появлялась дважды, будто не имела других дел. Иванова чуть повернула мою голову, чтобы мне было проще на нее смотреть, открыла книгу. Я отметил, что припудренные мешки под ее глазами не уменьшились, напротив, лишь потемнели и потяжелели. Точно их владелица страдала от хронического недосыпа. Порылся в памяти, воскресил перед мысленным взором лицо мамы. Помнил его лишь по изображениям на старых фотографиях. Отметил, что мое воображение наделило Надю Иванову некоторым сходством с моей умершей родительницей. Не внешним, но вот голову Надя сейчас склонила в точности, как мама на одном из фото. Женщина кашлянула, прочистила горло. «Родители у Коли сравнительно не старые», — прочла она. «Им еще 40 нет, а сами себя считают совсем молодыми. Купили катер, красят его. Там космический корабль, прыгает через пространство». Уже охрипшим голосом декламировала Надежда Сергеевна. «Наверное, здесь то же самое. При случае надо будет уточнить». Она потерла глаза, зевнула, спрятав рот под ладонью. Надежда Сергеевна не признавала, что устала, хотя я еще около часа назад предлагал ей отдохнуть, чем вызвал недовольное сопенье рыжего соседа. Темп ее чтения с каждой прочитанной главой снижался. Надя, мысленно я называл ее именно так, все чаще сбивалась, делала вынужденные паузы. За окном стемнело. Пару минут назад в палату заглянула санитарка, с намеком показала Ивановой на часы, так кивнула, но продолжила чтение. Упрямо добралась до конца седьмой главы и лишь теперь прервала рассказ. «На сегодня все», — сказала она. Взглянула на меня. Виновато улыбнулась. Я вновь подумал, что не отказался бы от такой невестки. Будь мы не во сне, а в реальности, обязательно попытался бы сосватать Наде своего старшего. Пару месяцев строгой диеты и активных занятий в тренажерном зале Иванова стала бы просто красавицей. Уж точно посимпатичнее той губошлепки с силиконовым выменем, что недавно отобрала у моего старшего трехкомнатную квартиру в центре Великозаводска. Хотя и сейчас эти Надины большие глазищи буквально притягивали мужские взгляды. Видел, как она гипнотизировала ими моего лечащего врача. «Устала», — сообщила женщина. «Даже руки не имеют. Смотри, Мишутка, какие пальцы холодные». Я увидел, как она взяла меня за руку, аккуратно, будто боялась повредить мне пальцы. Я смотрел на свою детскую ручонку на ладони женщины. Вот только моя бледнокожая конечность по-прежнему казалась чужой. Не из-за своего внешнего вида я все еще не ощущал прикосновений к ней. Мог лишь гадать, действительно ли у Нади холодные пальцы, или та хитростью хотела разоблачить мое воображаемое притворство. Я напомнил себе, что эта женщина считала меня своим сыном, так распорядилось мое воображение. Представил, какие чувства испытал бы на ее месте, если бы вот так же пришел в больницу к одному из своих мальчиков. «Чувствуешь?» — спросила Надежда Сергеевна. «Нет». Заметил, что мой ответ погасил вспыхнувшую было в глазах женщины надежду. Надя Иванова вздохнула. «Ничего страшного», — сказала она. «Скоро чувствительность вернется. Не переживай, сынок». Закрыла книгу, положила ее на тумбочку, потерла глаза, убрала со лба непослушный локон. Снова уловил ее сходство с моей настоящей матерью, хотя не понял, в чем именно оно заключалось. Надя поправила на плече халат, нерешительно огляделась, будто не желала покидать палату, искала повод тут задержаться. Взглянула и на окно, где со стороны улицы суетился большой мотылек, бился об оконное стекло, надеясь попасть в ярко освещенную палату. И я, и Иванова одарили его равнодушными взглядами. Рыжий парень грозно показал насекомому кулак. «Завтра продолжим чтение», — пообещала Надежда Сергеевна. Она встала со стула, склонилась надо мной, поцеловала меня в лоб, снова уловил запах ее духов. Ответом ей стала моя улыбка. Во всяком случае, я попытался улыбнуться, и печальный вздох конопатого парнишки. «Ты че, и правда ничего не чувствуешь?» — спросил у меня рыжий, когда Надежда Иванова ушла. Он резко соскочил с кровати, подошел к тумбочке, сгробастал книгу, принялся искать в ней картинки. Я наблюдал за тем, как парнишка безжалостно терзал страницы. Вспоминал, с какой трепетной осторожностью переворачивала листы книги Надежда Сергеевна. «Ничего», — сказал я. Солгал. Чувствовал желание всыпать конопатому ремня. Он захлопнул книгу, швырнул ее на тумбу, пробежался по моему телу взглядом, точно как тот мясник, что прикидывает в уме, как станет разделывать очередную тушу. Рыжий хитро прищурился и ущипнул меня за предплечье. Я увидел это, но не ощутил его прикосновения. «А если так?» — спросил парень. Я не ответил ему, хотя собирался обучить конопатого нехорошему слову, если он еще не слышал его в школе или дома. Но успел лишь глубоко вдохнуть и тут же зажмурил глаза, потому что едва не ослеп от яркой вспышки. Передо мной словно взорвался фейерверк, и я услышал собственное бормотанье. «С громадным трудом Коля доел клубничное мороженое», — зачитывал я с книжной страницы. «Не подумайте, что Коля был слабаком, слабеньким». Прервался, взял с тумбочки конфету, взглянул на свои загорелые ноги, на смятую простыню под ними, развернул фантик. Оценивающе осмотрел карамельку, заметил на той трещину. Пальцем сковырнул прилипший к конфете волосок, подбросил конфету вверх, поймал ее открытым ртом. Горделиво взглянул на мальчишку, что неподвижно лежал на кровати около противоположной от меня стены. Тот не пошевелился, но я увидел, что он заметил мои старания. Я радостно ухмыльнулся, обтер вспотевшие ладони о живот, опустил взгляд в книгу, нашел место в тексте, на котором прервал чтение. «В обычных условиях, — продолжил я, — он отлично мог бы съесть и 10 порций. Потер пальцем кончик носа, острый ноготь поцарапал кожу, но зуд не исчез. Напротив, он перебрался внутрь носа, будто туда забралась мошка и щекотала мне в ноздрях своими тонкими ножками. Я засунул в ноздрю палец, потер носовой хрящ, приподнял лицо, приготовился чихнуть. Языком задвинул карамельку за зубы, чтобы ненароком ее не выплюнуть, та прилипла изнутри к щеке. Прижал к страницам ладонь, книга скрипнула под тяжестью моей руки. Резко вдохнул. Тих! Получился громким и звонким. Мне почудилось, что от него звякнули оконные стекла. Я усмехнулся и снова вдох. Карамелька не удержалась за зубами. Нырнула мне в горло. Я замер от неожиданности, поперхнулся. Но потом снова чихнул. Не так эффектно, как в первый раз. Оросил слюной и ноги, и простыню. Прижал к губам ладонь, конфета не выскочила наружу, хотя я готовился ее поймать. Боялся выронить карамельку на пол. Застряла в трахее, кашлянул, выдохнуть не сумел. Напора воздуха из легких не хватило, чтобы сдвинуть преграду. Попробовал вдохнуть, тоже не смог. Ударил кулаком себе в грудь, и еще раз получилось больно. Резко согнулся, чтобы срыгнуть карамельку на кровать. Но конфета не двинулась с места. Будто пробка, она перекрыла путь воздуху, заставила меня беззвучно разевать рот в тщетных попытках восстановить дыхание. Я резко отшвырнул книгу, та взлетела вверх, зашелестела страницами, в ней будто заработал мотор, соскочил на пол. Правая нога вступила в тапок, а левая промахнулась, ударилась о линолеум, звук от удара получился мерзкий, похожий на чваканье. Я долбанул рукой по кровати, пытался зашуметь, позвать на помощь, но громкий звук от удара не получился, зато он усилил мою панику. Я шагнул к выходу из палаты, но запутался в ногах, повалился на пол. Из глаз хлынули слезы от обиды и страха, локти и колени громыхнули знатно. Я почувствовал боль, но не обратил на нее внимания, потому что стучал себя в грудь, царапал шею ногтями, судорожно выгибался, пытался вдохнуть. Не получалось, не смог и закричать. Долбил по полу коленками, пробираясь на четвереньках к выходу. Вот только сквозь слезы не разбирал, куда ползу. Врезался плечом в стену, вздрогнул всем телом, закружилась голова. Волны паники холодом прокатились по коже, покрыли мурашками руки. Я заскрипел зубами, не понимал, что делать. На лбу проступила испарина. В глазах потемнело. «Припадочный, слышишь меня?» Я приподнял веки. Едва разлепил их, глаза наполняли слезы. Сквозь влажную пелену увидел конопатые скулы и нос соседа по палате. Не сразу его узнал, потому что мысленно все еще пребывал на полу. Вдохнул зловонье из его рта, отметил, что дышу свободно. Конфету в трахее не чувствовал, да и головокружение исчезло, а вот холодок по телу все еще прокатывался, едва ощутимый. Но я его точно чувствовал. Это было новое для моего сна ощущение. Оно затмило воспоминания карамельки, потому что я понял, что не читал по слогам книгу и не валялся по полу, силясь вдохнуть воздух, то был очередной сон во сне. Рыжий парень неуверенно улыбнулся. «Наконец-то», — сказал он, — «очнулся». Конопатый замахнулся книгой, той самой, которую читала Надя Иванова и которую я только что видел в своем видении. Во сне. «Дать бы тебе по башке», — сказал парень. «Напугал меня». Он опустил руку, ударил корешком книги по кровати, не сильно, будто нехотя, шмыгнул носом. Я вздохнул. Снова поймал себя на мысли, что очень хочу открутить этому рыжеволосому ребенку его покрытые веснушками уши. «Ты точно припадочный», — сказал парень. Закатил глаза и чуть не описался от испуга. «Видел бы ты себя со стороны! Жуть! Тормошу тебя, а ты как тот покойник. Подумал, что ты не дышишь». «Не знал, что делать. Уже хотел бежать за врачихой». «Не надо», — произнес я. Обнаружил, что говорить стало легче. Двигал языком без особого труда, да из губ словно исчезло онеменье. Будто закончилась заморозка. Закончилась спустя несколько дней после того, как меня перевели в педиатрическое отделение. Отметил, что теперь бы я точно смог улыбнуться той же Наде. Но не пожелал улыбаться своему соседу по палате. Вспомнил вдруг, как тот ущипнул меня за руку. Что случилось потом? Он меня ударил, или в моей голове взорвалась бомба? Помню, что потом была вспышка. Я огляделся. Следов той вспышки не увидел, потому что тот фейерверк взорвался лишь в моем воображении. «Дурацкие у тебя шутки, припадочный», — с угрозой в голосе сказал конопатый парень. «Не делай так больше, слышал меня? А то пожалеешь». Он толкнул меня кулаком в бок, я это увидел, и в развалочку поплелся к своей кровати. Утром меня вновь осматривал усатый доктор. Он дышал на меня перегаром и табачным дымом, будто только вернулся с перекура. Рассматривал мои зрачки, задавал вопросы. Я отвечал коротко, но врач все же отметил мою сегодняшнюю болтливость. Заявил, что скоро я смогу не только разговаривать, но и петь. Напророчил мне будущее звезды эстрады. При этом усатый будто бы по привычке отпускал неуместные в детском отделении шуточки, понятные мне, но не моему соседу по палате. Он ощупывал мои руки и ноги, отслеживал мою реакцию, деловито давал указания медсестре. Прикосновений я не ощущал, даже не понимал, теплые или холодные у медика пальцы. Тот не надел ни перчатки, ни маску. С безразличием взирал на уже ставшие привычными манипуляции с моим тощим детским неподвижным телом, пока усатый доктор не подобрался к ступням. Я не видел, какой именно точке он прикоснулся, но вздрогнул от неожиданно резких ощущений, что не ускользнуло от внимания врача. Он вдруг умолк, недоверчиво взглянул на мое лицо, сунул руку в карман, извлек оттуда карандаш, но вместо того, чтобы приступить к записям, ткнул меня остро отточенным грифелем в пятку. «Ай!» — воскликнул я, ощутив боль. Сердито уставился на усатого. Доктор приподнял брови. «Это хорошее ай!» — сказал он. «Просто великолепное!» Я раздраженно отметил, что усы врача топорщились будто у таракана. Доктор засуетился, вновь принялся изучать мои ноги. Сдавливал их, оставляя на коже красные пятна. Постукивал подушечками пальцев по моим коленям, но карандашом он меня больше не тыкал. Рыжий паренек вытягивал шею, силился рассмотреть со своей койки, что со мной делал усатый медик. Шмыгал носом, почесывал затылок, ждал своей очереди. К его осмотру усатый врач обычно приступал, вдоволь поиздевавшись надо мной. Наконец доктор громко хмыкнул, подмигнул мне, повернулся к медсестре. «Забудьте все, что я вам только что сказал», — произнес он. «Дело приняло интересный поворот. У нас с вами необычный случай, милочка. Будем действовать по-другому». Еще до обеда я пошевелил указательным пальцем правой руки и визуально убедился в этом, потому что сам повернул голову. Ощущения от собственного подвига были сродни тем, что я испытывал, когда мой старший сын впервые назвал меня папой, похожими на счастье. Все же я не находил удовольствия в том, чтобы быть парализованным инвалидом, даже во сне. Я вновь согнул, разогнул палец и тут же представил, как отреагирует на мои достижения Надежда Сергеевна. Она наверняка порадуется за своего сына Мишу. Я рассматривал свой, похожий на шевелящегося червяка, палец. Сообразил, что вполне вероятно, я все же встану на ноги, здесь, в больнице. Не сегодня, не завтра, но уже не сомневался, что вслед за пальцем пробудится и все тело, пусть и не мое настоящее. Невольно вспомнил рассказы Нади Ивановой о ринувшихся на городские пляжи горожанах, о подаренном мне, ее сыну, велосипеде. Подумал, что женщина ничего не говорила о компьютере. Лишь теперь отметил эту странность. Представил, что буду делать за стенами больницы. Но долго не фантазировал на эту тему. Почувствовал вдруг, что у меня чешут ступни. На ногах появился сперва едва ощутимый зуд. Но он чувствовался все отчетливее, и к обеду уже сводил меня с ума. Я то и дело скрежетал от бессилия зубами, не дотягивался, чтобы почесать свои пятки. Улыбчивой санитарке, явившейся кормить меня обедом, моя просьба не показалась странной. Женщина деловито поскребла мне ногтями кожу, я блаженно застонал и решил, что мой медикаментозный сон не так и плох. Моя жизнь в нем постепенно налаживалась. «Коля подошел, подходил, приходил к пузырю». Краем уха слушал я тонкий голосок моего соседа по палате. Пытался привыкнуть к бормотанию конопатого, старался не обращать на него внимания, сосредоточился на движениях своей руки. После обеда научился шевелить не только пальцем, всей правой кистью. Да и голову я поворачивал теперь вполне уверенно. Все же приятно смотреть на вещи прямо, а не косить их в сторону глазом. Слушал чтение рыжего парня. Натужно пыхтел, разрабатывая мышцы рук. Левая кисть тоже отказывалась на мои мысленные приказы, пусть и шевелилась не так заметно, как правая. Рыжий не дождался появления Надежды Сергеевны, уволок книгу к себе на кровать. С самого утра мальчишка курсировал по палате, поглядывал то на дверь, то на окна, то на тумбочку, где лежала книга об Алисе Селезневой. Вновь и вновь рассматривал в книге картинки, ради этого надолго замирал около моей кровати. То и дело спрашивал, скоро ли придет моя мама и продолжит ли чтение книги. Хмурился, вновь выслушав мой ответ. Надя сегодня работала, я не ждал ее раньше вечера. Конопата самостоятельно продолжил чтение истории о приключениях Коли. До появления Алисы Селезневой Надя Иванова вчера не дочитала. Я пару минут послушал его заиканье, пожалел, что пока не мог отобрать у рыжего двоечника книгу. Парень заучил все буквы русского алфавита, вот только пока не научился складывать из них слова, которые он поначалу угадывал, потом неторопливо зачитывал по слогам. Я успевал позабыть, о чем говорилось в начале абзацев, когда парень добирался до их окончания. «Может, так здесь и фифают, флипают, флипают», — глумился над моим слухом малолетний садист. Мне изначально казалось, что мальчишка третьеклассник, но своими читательскими достижениями он убедил меня, что учился в первом, максимум втором классе. Причем вряд ли он учился хорошо, потому что я уже во втором классе прочел свою первую книгу Ариэля Александра Беляева. Справился за неделю, а вот Конопаты не одолеет 100 лет тому вперед и за месяц, если продолжит разбирать текст такими черепашьими темпами. Меня радовало лишь, что мальчишка читал тихо, сумею вздремнуть до прихода Нади. «Ведь почти час на стомо строительстве...» «Строительстве!» Мальчишка оторвал от страницы взгляд, взглянул в мою сторону, близоруко щуря глаза. «Чё?» — спросил он. Я не ответил, лишь крепко сжал зубы, чтобы не наговорить ребенку грубости. Лимит моего терпения исчерпался. Когда Конопата одолел одну страницу книги, случилось это не быстро. Потом я все же обозвал его нехорошим словом мысленно. Отвык я от общения с детьми. Внуками меня сыновья пока не порадовали, да и раньше у меня плохо получалось найти с ними общий язык, так утверждала моя жена. Иногда она оказывалась права, пусть и не так часто, как считала сама. Парень шмыгнул носом. «В строительстве», — громко повторил он. Лизнул палец, шумно перевернул страницу, этим действием он вновь заслужил подзатыльник. Парень откашлялся, явно подражал Наде Ивановой, продолжил надо мной издеваться. Поработал. Я открыл был рот, чтобы приказать парню заткнуться, но вдруг породил интересную мысль. С того дня, когда вновь обрел способность говорить, я никого не попросил позвонить моим родным, хотя помнил наизусть номера жены и детей. Происходившее со мной, безусловно, казалось более чем странным. Как еще назвать тот факт, что я перестал в этой странной реальности быть собой? Но почему-то я не пытался подать весточку о себе, своим родным и знакомым, за пределы больничной палаты. Я закрыл рот, озадаченно взглянул на потолок. Промелькнула идея, а что если... Под монотонное бормотание Конопатого мальчишки я размышлял над тему того, что можно считать реальностью, а что сном. Рассуждал, какие возможности у меня есть во сне, доступны ли телефонные звонки или собственное воображение лишило меня такой возможности. Я не помнил, чтобы сосед по палате пользовался смартфоном, не видел у него в руках даже кнопочного телефона, что странно. Сам бы я первым делом позаботился о связи с больным ребенком. Не вспомнил, вынимал ли из сумочки телефон Надежда Сергеевна. «С громадным трудом Коля доел клубнич...» но и клубничное мороженое, читал мальчишка, не подумайте, не подумайте, что Коля был слабаком, слабеньким. Я повернул лицо в его сторону, перестал думать о Наде Ивановой и о встрече с сыном тоже. От удивления вскинул брови, потому что слова Конопатова прогнали из моей головы даже мысли о телефоне. Я не сразу сообразил, почему так случилось. Смотрел, как Рыжий потирал рукой нос. Парень молчал. Я наблюдал за тем, как он взял с тумбы конфету, как разворачивал фантик, следил за тем, как мальчишка подбросил конфету вверх, поймал ее ртом. Я сообразил, что уже слышал эти слова о клубничном мороженом, и поначалу я решил, что Рыжий по второму разу перечитывал один и тот же абзац текста. «В обычных условиях», — продолжил читать Рыжий, — «он отлично мог бы съесть и 10 порций». «Порций!» 10 порций, мысленно повторил я. Вдруг, словно наяву, представил книгу с еще не успевшими пожелтеть от времени страницами. Та лежала на загорелых ногах, вообразил прилипшую к зубам карамельку, почувствовал зуд в носу. Рыжий мальчишка звонко чихнул, звякнули оконные стекла. Парень оперся рукой о книгу, та жалобно затрещала, радостно оскалился, снова поморщил лицо, шумно втянул в себя воздух. Второй его чих получился приглушенным, нерешительным. Окна на него не отреагировали, а вот парнишка вдруг побагровел, вздрогнул, выпучил глаза и схватился за горло. «Карамелька», — промелькнула у меня в голове мысль. Я видел, как Рыжий прижал к губам ладонь. Он кашлянул почти беззвучно, выдохнуть Рыжий не сумел, ударил кулаком себе в грудь, распахнул рот, как та рыба в аквариуме. Так же, как она, не издал ни звука, снова врезал себя по груди, резко согнулся, будто его стошнило, на пол не пролилось ни капли. Рыжий отшвырнул книгу, та зашелестела страницами, похожее зрелище я уже наблюдал недавно, но с другого ракурса. Соскочил на пол, он долбанул рукой по кровати, а я, что было сил, закричал: «На помощь!» Мальчик не попал ногами в тапки, хотя попытался обуться. Запутался в ногах, повалился на линолеум. Из его глаз потекли слезы, заблестели будто стекляшки. Парень встал на колени, стучал себе в грудь, царапал ногтями шею, выгибал спину, пытался вдохнуть. У него не получалось. Рыжий рванул к выходу, застучал по полу коленками, передвигался на четвереньках, но врезался плечом в стену. Вздрогнул, словно от электрического разряда. Я поймал на себе его взгляд. Растерянный, обиженный, испуганный. «Помогите!» — снова завопил я. «Помогите!» Едва не оглох от звуков собственного голоса. Не ожидал, что сумею кричать так громко. Не представлял, далеко ли от нашей палаты пост медсестры. Потому и орал так, чтобы слышала вся больница. Видел, как Рыжий корчится на полу, броситься к нему на помощь не мог. Мои ноги пусть и дернулись, смяли простынь, но с кровати не свесились. На это не хватило сил. Я почувствовал, что долго не смогу кричать. Каждый новый выкрик давался мне все труднее, получался тише предыдущего. Но долго голосить и не пришлось. Из коридора донесся топот, задрожали стекла на дверях и окнах. В другой раз я подобных звуков испугался бы, но теперь позволил себе перевести дыхание, смочить слюной пересохшее от крика в горло. Рыжий мальчишка еще вздрагивал, когда в палату ворвалась пышнотелая санитарка. Она на секунду замерла в паре шагов от порога. Ситуацию женщина оценила почти мгновенно. Устремилась не к моей кровати, к бившемуся на полу в конвульсиях конопатому мальчишке. «Карамелька!» – прохрипел я. «Он подавился конфетой!» Женщина подхватила парнишку, точно тряпичную куклу, молча и деловито, без намеков на нерешительность или панику. Прижала Конопатова спиной к своей груди, голова Рыжего безвольно болталась на тонкой шее, обхватила его на уровне пояса, правую руку она сжала в кулак, тот оказался чуть выше пупка мальчишки, но по центру, другой рукой вцепилась в свой же кулак и резко надавила на себя и вверх. Парень едва слышно квакнул. Снаряд карамельки приземлился на его кровать. К приходу Надежды Сергеевны суета в нашей палате закончилась. Меня к тому времени снова осмотрела медсестра, поворочила мной будто бездушным предметом. Спасшая Конопатова санитарка немного поворчала, когда протирала пол. Вернулся и мой рыжий сосед. Мне не сообщили, куда и зачем его уводили. Мальчишка уже не рыдал, не жаловался. Почти не разговаривал, выглядел бледным и испуганным, подрастерял свою наглость. Уселся на кровать, посматривал в окно, словно запертый в клетке звереныш. То и дело ощупывал руками свое горло, осторожно покашливал. Надя Иванова сегодня пришла после ужина. Заметила напряженную атмосферу в нашей палате, хотя визуальных последствий дневного происшествия не осталось. Злополучная карамелька покоилась в мусорной корзине. Сперва женщина удивилась тому, что рыжий отказался от ее подношения. Парнишка даже вздрогнул при виде конфет. Потом она различила хрипоту в моем голосе, взглянула на мое лицо, разволновалась, будто при виде призрака. Шагнула к моей кровати, схватила меня за руку. В этот раз я почувствовал прикосновение ее холодных пальцев. Я увидел в ее карих глазах собственное отражение. «Мишутка, у тебя снова был приступ?» — спросила Надежда Сергеевна. Я ответил отрицательно. Иванова нахмурилась. «Не лги мне, сын», — сказала она. «Ведь ты обещал. Знаешь же, что я вижу, когда с тобой случается это. У тебя посинело над губой». Верный признак недавнего приступа. Я часто видела такое. Не ошибусь. Ты опять что-то видел. Не отрицай. Доктор рассказал? Испугался? Я на всякий случай кивнул, соглашаясь со всеми ее утверждениями. Сообразил. Она говорила о том моем видении, в котором я ощутил себя в шкуре задыхавшегося соседа по палате. Надя заставила себя улыбнуться, хотела меня приободрить. Я ответил ей улыбкой, тоже вымученной, не объяснил ей, что не особенно испугался, потому что не знал, что должен был бояться. Однако задумался, потому что слова о приступах и школьном прозвище Миши Иванова заиграли новыми красками. Я смотрел на побледневшее от волнения женское лицо, подумал, неужели подобные сны наяву были нередким явлением для ее сына. «Помнишь, что я говорила тебе, Мишутка?» — сказала Надя Иванова. «То, что ты видишь, это происходит не по-настоящему, как во сне. Я понимаю, что эти видения бывают страшными, но ты же знаешь, как бороться с этими кошмарами. Не думай о них, старайся скорее позабыть, что видел». Она погладила меня по голове, наклонилась, поцеловала меня в лоб. Я почувствовал тепло ее губ, вновь отметил, что от Нади Ивановой вкусно пахло. Ее кожа и одежда еще хранили запах духов. «Доктор говорил, что с возрастом это пройдет», — сообщила Надежда Сергеевна. «Вон ты у меня какой большой. Скоро станешь выше меня. Через пару лет будешь смотреть на маму сверху вниз. И навсегда позабудешь об этих приступах. Я уверена, так и будет. Недолго осталось терпеть». Женщина снова меня поцеловала. Я этому не противился. Ночью я долго не мог уснуть. В палате давно погас свет. Рыжий громко сопел, постановал, скрежетал во сне зубами. Через незашторенное окно на меня с улицы поглядывала луна, похожая на подтаявшую с одной стороны льдинку. Но я не спал, не ворочался сбоку на бок, сил на подобное пока не было. Молча смотрел по сторонам, разглядывал стены, потолок, клочок неба за окном. Размышлял о дневных происшествиях, думал о моем приступе, о едва не задохнувшемся конопатом мальчишке, сравнивал обе эти сцены. Пришел к выводу, что случившееся сегодня в реальности с рыжим парнем мало чем отличалось от того, что я увидел во время приступа. Отличия начались лишь после того, как я позвал на помощь. «То, что ты видишь, это происходит не по-настоящему», — вспомнил я слова Надежды Сергеевны. «Но ты же знаешь, как бороться с этими кошмарами. Не думай о них. Старайся скорее позабыть, что видел». «Забудешь тут», — пробормотал я. И все же заставил себя закрыть глаза.